да в пустынях, в вертепах и пропастях земных. Так-то, касатик, так-то, родненький. «Так у вас в обители, говоришь, соловецкий чин содержится?» — спросил Потап Максимыч. «Чин соловецкий, любезненький ты мой, а также и по духовной грамоте преподобного Иосифа Волоцкого». Известный церковный деятель конца 15 века, начала 16 века, основатель и игумен Волоколамского монастыря, Иосиф был ярым защитником церковно-феодальных устоев и непримиримым противником всяких отклонений от буквы религиозных догм. Он призывал предавать еретиков смертной казни. Иосифу принадлежит ряд сочинений, в том числе «Духовная грамота» о монастырском и иноческом строении. «Прежде всего о том тщание имеем, как у бывай обители все было благообразно и по чину. А ты, миленький отец Спиридоний, налей-ка гостям еще по чашечке. Да рамку-то не жалей, старче. Ну, опять же, касатик ты мой, Потап Максимыч, блюдем мы опасно, дабы в трапезе все сидели с благоговением и в молчании. Ведь святые-то отцы что написали о монастырской трапезе? Як углаголют святый жертвенник, такой братская трапеза во время обеда равны суть». «Да ты что, осовел, отец Спиридоний? Подливай гостям-то, не жалей обительского добра». «Ах ты, любезненький мой Потап Максимыч! Вот принес Христос гостя нежданного да желанного. А уж сколько забот да хлопот о потребах монастырских, и рассказать всего невозможно. И о пище-то попекись, и о питии, об одежде и обуще, и о монастырском строении, и о конях, и о скотном дворе, обо всем. А братьей-то править, думаешь, легкое дело? Ох, любезненький ты мой, кабы знал ты нашу монастырскую жизнь, грехи, грехи наши. Почуй, а ты, отец Спиридоний. Да что же ушицу-то, ушицу? Отец Михей, давай скорее. Торопи на поварни-то, гости, мол, ужинать хотят». Минут через пять казначей воротился, и за ним принесли уху из свежей рыбы, паровую севрюгу, осетрину с хреном и кислую капусту с квасом и свежепросольной белужиной. Ужин, пожалуй, хоть не у старца в келье великим постом. И старцы, и гости, кроме паломника, все согрешили, оскоромились. И вина разрешили, во утешение довольно. Кончив трапезу, отец Михей да отец Спиридоний начали носом окуней ловить. Сильно разбирала их дремота. «Ты бы, отче, благословил отцам-то успокоиться. Смотри, глаза-то у них совсем слипаются», — молвил Стуколов, быстро взглянув на игумна. «Ин, подите в самом деле, отцы, успокойтесь, Бог благословит», — молвил игумен. Положив уставные поклоны и простившись с игумном и гостями, пошли отцы вон из кельи. Только что удалились они, Стуколов на леса свел речь. Словоохотливый игумен рассказывал, какое в них всему изобилие, и грибов-то как много, и ягод-то всяких. Помянул и про дрова, и про лыки. А потом тихонько вкрадчивым голосом молвил: «А посмотрел бы ты, касатик мой Потап Максимыч, что в недрах-то земных сокрыто, отдал бы похвалу нашим палестинам». «А что такое?» — спросил Потап Максимыч. «От других потаю, от тебя не скрою, любезненький ты мой», — отвечал игумен. «Опять же у вас с Якимом Прохорычем, как вижу, дела-то одни. Золото водится по нашим лесам. Брать только надо умеючи». «Слыхал я про ваше ветлужское золото», — сказал Потап Максимыч. «Только веры что-то не имется, отче святый. Пробовали, слышь, топить его? Одна гарь выходит». «Это ему вечер Силантий насудачил», — вступился Стуколов. «Какой Силантий?» — спросил игумен. «Да в деревне Лукерине Силантий Петрова разве не знаешь?» — молвил паломник. «А, Лукеринский. Коротенько ножка, как не знать», — отозвался игумен. «Да чего же он в этом деле смыслит? Навалил, поди, песку в горшок, да и ну калить. Известно, это, как кроме гари, не выйдет ничего. Тут, любезненько мой Потап Максимыч, науку надо знать. Кого Бог наукой умудрил, тот и может за это дело браться. А темному человеку, невегласу, оно никогда не дается. Читал ли «Шестоднев» Василия Великого?» Василий Великий, 330-379 годы, один из представителей духовенства эпохи раннего христианства. «Шестоднев» — сочинение Василия Великого, где он разъяснял верующим происхождение мира, который по Библии был создан Богом за 6 дней. Там о премудрых-то хитрецах что сказано? «Тайны Господни им ведомы, еже в пучинах морских, еже в недрах земных». «Это так, отче, это ты верно говоришь», — сказал Потап Максимыч. «Ну так как же из того песку золото делать?» Не умудрил меня Господь наукой, касатик ты мой. Куда мне, темному человеку?